Глава 61. Вики. 16 сентября 2018 года. Всего минуту назад все, что я вижу перед собой, это пожизненный приговор, а потом, когда я уже нахожусь в кабинете у губернатора тюрьмы, мне вдруг звонит мой адвокат и сообщает, что Зельда задержана по обвинению в убийстве Тани и нападении на Патрика. Слава богу, с моим старым другом все в порядке. Даже когда Зельду признали виновной, меня не могли сразу же выпустить. Формально я была убийцей, согласно приговору суда. Соблюдение всех формальностей дело не быстрое. Для отмены приговора нужно подать апелляцию. Впоследствии, по словам моего адвоката, можно было бы еще и подать иск с требованием компенсации. Но я не собираюсь этого делать. Возможности ошибки при вынесении приговора действительно существуют. Работая в тюрьме, я знала, что среди заключенных есть и те, кто сидит за преступления, которых не совершали. Между тем, рассмотрение ходатайства о моем освобождении под залог прошло без моего присутствия. Наконец, меня выпускают. Надзиратель отдает мне пластиковый пакет со всеми вещами, с которыми я поступила в тюрьму. И надо же, какая удача! Нашлась валийская ложка, папин подарок маме. Я вытаскиваю ее и провожу пальцем по ее ручке в форме сердца, как, наверное, делала раньше мама. Это успокаивает меня. Так же, как и снимок УЗИ с моим маленьким Патриком. Единственное подтверждение того, что он действительно когда-то существовал. Я выхожу из тюремных ворот, жадно вдыхая свежий воздух, и направляюсь к стоянке такси. Такие, как я, должно быть выгодные клиенты для местных водителей. Навстречу мне шагает высокая фигура. Идет дождь, поэтому разглядеть лицо удается не сразу. Сердце на мгновение подпрыгивает у меня в груди. Но нет, конечно, это не он. Это мой адвокат. Я стараюсь не показывать своего разочарования. «Спасибо, что встретили меня», — говорю я, — «а я собиралась взять такси». «Я на машине», — Пеня машет на пыльный и темно-синий универсал, стоящий неподалеку. «Я подумала, что нам следует поговорить. Мне нужно вам кое-что рассказать о вашем бывшем муже». Во рту меня пересыхает. «С ним все в порядке?» Я ненавижу себя за этот вопрос. Какое мне до него может быть дело? Особенно после того, что он говорил на суде. Пенни поджимает губы. Такие люди, как Дэвид, всегда в порядке. Мы садимся в ее машину, но она не заводит двигатель. Вместо этого Пенни начинает говорить. Дело в том, что у меня есть пара хороших друзей в полиции. Адвокату без этого не обойтись. Следует недолгая пауза, я собираюсь заговорить, но что-то меня останавливает. Мне удалось кое-что разузнать. Вы были правы. Дэвид действительно был замешан в незаконных делах. Торговля оружием. Очевидно, он ввязался в это еще тогда, когда служил в армии, и подружился с одним американским военным в Афганистане. Ваш бывший муж и его американский товарищ хорошо развернулись, используя свои связи. Дела у них шли отлично, я в этом не эксперт, должна признаться, но, насколько могу судить, бизнес в сфере недвижимости — прекрасное прикрытие. Эти люди всегда прячутся за ширмой респектабельности. Пенни замолчал на несколько секунд, чтобы дать мне осмыслить услышанное. Однако им нужно было прятать следы. Вы были опять же правы, когда решили, что Дэвид занимался отмыванием денег, покупая дома. Это один из наиболее распространенных способов. Я чувствую выброс адреналина, и в то же время на меня накатывает гнев и печаль. И полиция все это знала? Только Интерпол, они следили за ним много месяцев, но все делалось очень осторожно. Дэвид говорил на суде, что был в санатории, это правда. Он решил отсидеться там некоторое время, после того, как ему стал угрожать один из клиентов, покупателя оружия. А тут еще и дочь Зельды сообщила Дэвиду о своей беременности, что стало для него еще одной причиной уехать из страны. Она от него забеременела? Это известие для меня словно удар в живот. Интерпол выманил его из санатория и предложил сделку, продолжает мой адвокат. Если он раскроет им все подробности своих незаконных сделок по продаже оружия, ему позволят потом беспрепятственно уехать и обеспечат защиту. Он захотел съездить домой повидать дочь. Однако местная полиция, узнав, что Интерпол все это время был в курсе местонахождения Дэвида, стала выражать недовольство. В полиции не сомневались в вашей виновности в убийстве Тани, но им все же требовались дополнительные свидетели. Поэтому в качестве подсластителя Интерпол велел Дэвиду дать на суде показания против вас. И солгать насчет того, что я имела склонность к агрессии? Пенни пожал плечами. «Я не знаю, что именно ему велели сказать». А где он сейчас? Вместе со своей дочерью, под защитой полиции. Значит, он на свободе? Я слышу вздох. Мне очень жаль. Я понимаю, что это несправедливо, учитывая всю его ложь на суде. Но я решила, что будет лучше, если вы узнаете это от меня. Конечно, вы можете обратиться к журналистам, но если хотите моего совета, я бы все оставила как есть. Сейчас вы можете просто начать жизнь с чистого листа.